Глава 14. Телефон, лежащий рядом с чашкой остывшего чая, неожиданно ожил, высветив незнакомый номер. Я всегда с опаской отвечала на такие звонки. После всего, что произошло, каждый неизвестный абонент вызывал тревогу. Но работа требовала быть на связи, и потенциальные заказчики могли звонить с любых номеров. «Алло? Ольга Владимировна?» Мужской голос напряженный, немного взволнованный. «Это Сергей, заместитель Андрея Сергеевича. Мы не знакомы лично, но...» Он замолчал, явно подбирая слова. «Простите за беспокойство, но мне больше не к кому обратиться». Я застыла, сжимая телефон. Что могло заставить помощника мужа звонить мне? Мы с Андреем были в состоянии холодной войны, общаясь только через адвокатов или редкими сухими сообщениями по поводу Кати. «Слушаю вас», – осторожно произнесла я. «Это касается Андрея Сергеевича и компании». Голос Сергея звучал приглушенно, словно он говорил откуда-то, где его не могли подслушать. «Происходит что-то странное, он изменился, совсем. Не принимает важных решений, избегает встреч с инвесторами, отказывается прислушиваться к доводам разума. Почему вы звоните мне? Мы с мужем в процессе развода». «Я знаю», — быстро ответил Сергей, «и мне очень неловко вмешиваться, но Андрей Сергеевич всегда отзывался о вас как о рассудительном, умном человеке. А сейчас он совершенно не похож на того жесткого, проницательного руководителя, которого я знал все эти годы. Человека, который мог просчитать риски на 5 шагов вперед и никогда не принимал решений на эмоциях». В трубке повисла пауза, и я услышала, как Сергей делает глубокий вдох. «Вы знаете, что у компании были проблемы?» – спросил он наконец. «Нет», – честно ответила я. «Андрей никогда не делился деталями бизнеса». Снова пауза. Затем тихий, почти обреченный смешок. «Конечно, он всегда был скрытным в этих вопросах. Ольга Владимировна, я рискую своей должностью, делясь этой информацией, но мне кажется, ситуация критическая». Он помедлил, словно собираясь с мыслями. «Больше полугода назад у нас случилась крайне невыгодная сделка. Андрей Сергеевич вложил значительную сумму в новую линию продукции, но поставщик просто исчез. Ни товара, ни денег. Обычная история для бизнеса. Бывает. И знаете, раньше он бы воспринял это как вызов. Именно так он построил всю компанию, превращая проблемы в возможности. Помните, когда 4 года назад рынок рухнул, и все конкуренты сворачивали проекты? Андрей Сергеевич, наоборот, расширился, скупил разорившихся поставщиков за копейки и устроил оборот за следующий год. Такого стратега еще поискать. Инвесторы отнеслись с пониманием. Дали отсрочку по выплатам, предложили план реструктуризации. Все можно было поправить. Андрей раньше и не из таких ям выбирался. Все помнят, как он начинал с одного магазинчика в промзоне, а через 5 лет у него была сеть по всему городу. Но я чувствовала, что здесь есть какое-то «но». Но Андрей Сергеевич вдруг начал принимать абсолютно нелогичные решения. Стал игнорировать звонки инвесторов, отменять важные встречи, перестал прислушиваться к мнению финансового директора. В голосе Сергея нарастало отчаяние. Человек, который раньше мог в 3 часа ночи поднять всю команду из-за 5-процентного расхождения в прогнозах, теперь машет рукой на убытки в сотни тысяч. Андрей, который мог уволить менеджера за 5-минутное опоздание, теперь сам пропускает критически важные совещания. Тот, кто проверял каждый контракт лично, перечитывая его по 10 раз, теперь подписывает документы, не глядя. А потом появились эти новые партнеры. Никто о них ничего не знает, кроме Андрея. Они обещают какие-то фантастические прибыли, быстрый рост. Это похоже на обычную финансовую пирамиду. Но Андрей Сергеевич словно ослеп. Он готов вкладывать последние ресурсы компании в этот сомнительный проект. И это тот самый человек, который раньше мог часами допрашивать потенциальных партнеров, требуя полной финансовой прозрачности. Который отказывался работать даже с крупнейшими компаниями, если видел хоть малейшие нестыковки в документах. Я слушала с нарастающим беспокойством. Андрей всегда был рациональным, осторожным в делах бизнеса. Как он мог так измениться? «Когда это началось?» – спросила я, чувствуя, как внутри все сжимается от предчувствия ответа. «Примерно полгода назад, может, чуть больше», – не задумываясь, ответил Сергей. «Сначала небольшие странности, потом все хуже и хуже, как будто он запнулся, подбирая слова, как будто кто-то другой принимает решение вместо него. Полгода назад, именно тогда, когда у мамы случился инсульт, когда я была полностью поглощена ее здоровьем, и примерно тогда же, если верить признанию Андрея, началась его связь с Ириной. Совпадение? Вряд ли». Слова Сергея заставили меня вспомнить Андрея, каким я его знала в начале нашего брака, целеустремленного, расчетливого, иногда даже безжалостного в бизнесе. Человека, который мог работать сутками, чтобы довести дело до конца, который никогда не отступал перед трудностями, а видел в них только возможности для роста. В конце концов, именно эта его хватка, это упорство и сделали его успешным бизнесменом, превратили маленький магазинчик в процветающую сеть. «Ольга Владимировна, я не понимаю, что происходит», – продолжил Сергей. «Но я проработал с Андреем Сергеевичем почти 10 лет. Видел, как он создал эту компанию буквально из ничего, как он работал по 18 часов в сутки, спал в офисе на раскладушке, когда запускали первую большую сеть магазинов, как он лично ездил на переговоры даже с мелкими клиентами, потому что считал, что в бизнесе нет неважных деталей. Человек, который всегда держал слово и требовал того же от других. А сейчас я слышала, как он с трудом сдерживает эмоции. Сейчас он разрушает все своими руками. Возможно, вы могли бы поговорить с ним или подсказать, как достучаться». В его голосе звучала искренняя тревога. Не просто за бизнес, а за человека, которого он, видимо, уважал. Я почувствовала укол сочувствия. Сергей не знал, что происходит в нашей семье, не знал о предательстве, о второй жизни Андрея. «У Андрея появилась другая женщина», — сказала я, удивляясь, как спокойно звучит мой голос. «Они ждут ребенка. Андрей, он живет на две семьи. Вернее, жил, пока я не узнала». Тишина на другом конце была такой полной, что я подумала, связь прервалась. «Сергей». «Да», — его голос звучал растерянно. «Я не знал. Это многое объясняет. Эти частые отлучки, странные встречи, звонки, на которые он отвечает только наедине. Я не знаю, чем могу помочь», — честно сказала я. «Мы практически не общаемся. И если бы общались, вряд ли он стал бы меня слушать. Особенно сейчас, когда мы в процессе развода». «Понимаю», — в голосе Сергея звучало разочарование. «Простите, что побеспокоил вас. Просто я уже не знаю, что делать. Компания на грани краха, а Андрей Сергеевич словно не видит очевидного». Мне вдруг вспомнились слова мамы о слабых мужчинах, становящихся марионетками в руках сильных женщин. Была ли Ирина той кукловодшей, которая дергала за ниточки, направляя поступки Андрея в выгодную ей сторону, вкладывая в его уста решения, разрушающие то, что он строил годами? Как ей это удалось? Как смогла эта женщина превратить хваткого бизнесмена, несгибаемого переговорщика, человека с железной волей в послушную марионетку? Того, кто всегда гордился своей независимостью и самостоятельностью, в того, кто теперь, судя по всему, не принимал ни одного решения без ее одобрения. «Может, проблема не в бизнесе?» – медленно произнесла я. «Может, дело в том влиянии, которое оказывает на него новая женщина в его жизни?» Сергей помолчал, явно обдумывая мои слова. «Возможно, вы правы. Он изменился за последние полгода, стал отдаляться от старых друзей, от коллег, с которыми работал годами. Раньше Андрей Сергеевич считал каждую копейку компании, мог устроить разнос из-за перерасхода на канцтовары, а сейчас подписывает контракты не глядя, соглашается на сомнительные условия, которые раньше даже не стал бы рассматривать, как будто его подменили». Меня пронзила внезапная догадка. Эти новые партнеры, они как-то связаны с Ириной? Я не знаю, осторожно ответил Сергей. Он стал другим, отдалился, начал пропускать важные встречи, стал менее внимателен к деталям. Андрей Сергеевич всегда был сосредоточен на компании, а теперь кажется, что его мысли где-то далеко. В моей голове начала складываться картина, возможно, неверная, основанная на догадках, но пугающе логичная. Андрей встретил Ирину как раз когда в бизнесе начались проблемы. Возможно, он не был с ней откровенен, поддерживал образ успешного бизнесмена, а потом стало поздно отступать. Беременность, публичные отношения, сожженные мосты. Что, если изначально она видела в нем успешного, обеспеченного мужчину, а затем обнаружила, что ситуация не такая радужная? Такие женщины не отступают. Они находят другие источники дохода, любыми способами. А Андрей? Андрей, которого я знала, твердый, решительный, порой даже жесткий. Как он мог так измениться? Как позволил подорвать фундамент всего, что строил годами? «Спасибо за звонок, Сергей», — наконец сказала я. «Я подумаю, что можно сделать. Хотя, честно говоря, не представляю, чем могу помочь». «Я понимаю». В его голосе звучала усталость. «Просто, если у вас появятся какие-то мысли или вы заметите что-то странное, это мой номер». Мы попрощались, и я еще долго сидела, глядя на погасший экран телефона. В голове роились мысли, одна тревожнее другой. Разваливающийся бизнес Андрея, его странные решения, новые сомнительные партнеры. Почему меня это беспокоит? Мы в процессе развода, его проблемы больше не мои проблемы. Но что-то внутри не давало просто отмахнуться. Может, потому что где-то глубоко я все еще помнила того Андрея, который был моим мужем, отцом моего ребенка. Или потому что его крах мог напрямую повлиять на будущее Кати. Если у него не будет денег, то не будет и элементов. «Что-то случилось?» — голос мамы вывел меня из задумчивости. Она стояла в дверях кухни, опираясь на трость. Привычный уже аксессуар, без которого она все еще не чувствовала себя уверенно. «Да», — я кивнула, решив не скрывать. Звонил помощник Андрея. Оказывается, у него серьезные проблемы с бизнесом. Мама медленно подошла к столу, опустилась на стул напротив меня. «Расскажи», — просто сказала она. Я передала суть разговора, наблюдая, как меняется выражение лица мамы, от удивления к пониманию, затем к какой-то мрачной решимости. «Хм, думаю, тут целый клубок». Бизнес пошатнулся, появилась Ирина, которая, судя по всему, не из тех, кто довольствуется малым. Требования растут, деньги тают, нужно искать новые источники. Она задумчиво постучала пальцами по столу. И тут, видимо, появляются эти новые партнеры с их заманчивыми предложениями. «Звучит, как классическая схема обмана», — согласилась я. «Найти человека в отчаянном положении и предложить волшебное решение, которое обычно оказывается еще большей ямой, чем та, из которой пытаешься выбраться», — закончила мама. «Вопрос в том, что нам с этим делать?» Я пожала плечами. «А мы должны что-то делать?» «Он взрослый человек, сам принимает решения». «Под влиянием Ирины», — уточнила мама. И эти решения могут напрямую повлиять на Катю. Если его бизнес рухнет, если он останется без денег, что будет с элементами, с ее будущим? Я вздохнула. Мама озвучила именно то, о чем я только что думала. «Мне нужно посоветоваться с Ильей», — решила я, доставая телефон. «Может, с юридической точки зрения есть какие-то способы защитить интересы Кати?» Илья ответил после второго гудка, как всегда, спокойный, собранный. «Ольга Владимировна, что-то случилось?» «Возможно», — я старалась говорить четко, по делу. «У меня есть информация, что бизнес Андрея на грани краха. Это может повлиять на выплату алиментов и на раздел имущества?» Илья помолчал, явно обдумывая ситуацию. «Безусловно, может», — наконец сказал он. Если компания обанкротится, и если будут доказаны финансовые махинации, это существенно осложнит процесс. Откуда у вас эта информация? Мне позвонил заместитель Андрея, Сергей. Он обеспокоен странными решениями, которые принимает Андрей в последнее время. Отказывается от встреч с инвесторами, игнорирует предупреждения финансистов, связался с какими-то сомнительными новыми партнерами. «Понимаю». Голос Ильи стал напряженным. «Это серьезно. Если ваш муж действительно вовлечен в сомнительные финансовые схемы, это может иметь далеко идущие последствия. Не только для него, но и для вас». «Для меня?» Я удивилась. «Но я не имею отношения к его бизнесу». «Юридически вы все еще супруга», пояснил Илья. И до официального развода некоторые его долги могут считаться совместными обязательствами, особенно если они связаны с общим имуществом или были сделаны для нужд семьи. Я почувствовала, как холодеет внутри. Только этого не хватало – отвечать за долги Андрея, сделанные, возможно, для удовлетворения запросов Ирины. «Что мне делать?» – спросила я, чувствуя нарастающую тревогу. «Нужно действовать быстро». Илья не стал смягчать ситуацию. «Во-первых, нам нужно ускорить процесс развода. Во-вторых, собрать всю возможную информацию о его финансовом положении. Возможно, имеет смысл подать ходатайство о наложении ареста на часть имущества, чтобы защитить интересы Кати». «Что от меня требуется?» – спросила я и приготовилась записывать план дальнейших действий.